30 секунд спустя они отвели в сторону тяжелую занавеску из бус и вошли в сираль серифа Аль-Хали. В этом сирале пели ярко окрашенные птички, сидящие в клетках из золотой филиграни, били журчащие фонтаны, цвели редкие орхидеи, среди которых словно крошечные сверкающие драгоценные камни порхали колибри. Здесь же, сбившись в молчаливую кучку, сидели около 20 девушек, одежд на которых не хватило бы и на полдюжины представительниц женского пола. Ничего этого Ринсвинд не видел. Нельзя утверждать, что зрелище пары дюжин квадратных ярдов бедер разных оттенков, от розового до черного как полночь, не вызвали к жизни некие потоки, струящиеся в глубинных расселинах его возбуждения. Просто его сознание было затоплено мощной волной паники, охватившей Ринсвинда при виде четырех стражников, поворачивающихся к нему с ятаганами в руках и с глазами, горящими жаждой убийства. Ринсвинд, не колеблясь ни секунды, отступил назад. «Передаю их тебе, мой друг», — объявил он. «Замечательно!» Найджел вытащил меч и, дрожащими от усилия руками, выставил клинок перед собой. Несколько секунд царило абсолютное молчание. Каждый ждал, что будет дальше. А потом Найджел издал боевой клич, который Ринсвинд не забудет до конца своей жизни. — Сказал варвар, — извините, —